Глава 5. В глубине души Хафид презирал и цивилизацию, и все ее выдумки. Он возил на базар финики по старинке на верблюдах, как его отец, прадед и прапрадед в те давние времена, когда Ливийскую пустыню еще не пересекали одно- и двухрельсовые дороги, и над нею не летали птицы из полотна и металла, внутри которых сидят люди. Быть может, он был единственным человеком на свете, который всем сердцем радовался, что, несмотря на колоссальнейшие усилия, затопление Сахары не удалось. Ему вполне хватало родного оазиса, в котором растут финиковые пальмы, и многолюдного базара в городе над Нилом. Было раннее утро. Сидя на старом дромадере, он вместе с двумя работниками вел караван из 8 тяжело навьюченных верблюдов и заранее радовался, предвкушая, как продаст груз в лавке, а на вырученные деньги вместе с друзьями напьется до бесчувствия. Хмельное было единственным из даров цивилизации, который он принимал и ценил. Под старость Аллах тоже стал снисходительнее, и чтобы не оттолкнуть от себя и без того не слишком верящих в него почитателей, уже не так строго запрещал им огненные напитки. И Хафид в простоте своего сердца радовался, что в оазисе растут пальмы, и на них созревают финики, что он возит эти финики в Асуан, а там люди охотно их покупают, и что единственный и всемилостивый Бог дозволил неверным собакам настроить кабаков и закрывает глаза, когда правоверные напиваются в них. Он как раз размышлял над столь совершенным и справедливым устройством мира, когда его работник Азис, которому надоело долгое молчание, заговорил, указав пальцем на запад. «Люди говорят, что вчера где-то за дорогой упал с неба огромный камень». Хафид философски пожал плечами. «Может, звезда какая-нибудь сорвалась? А может, одна из этих проклятых искусственных птиц сломала крылья?» Помолчав, он улыбнулся. «Приятно видеть, как падает человек, который ни с того ни с сего летает по воздуху, вместо того, чтобы ездить на верблюде, сотворенным Аллахом, нам для удобства». Но поскольку человек он был практичный, то, подумав, спросил с интересом, «А не знаешь, куда он упал?» «Не знаю. Говорят, за дорогой. Но, может, врут». «Может, врут, а может и нет. В любом случае, когда будем возвращаться, надо будет поискать. Ежели кто упал, да убился... А тому, кто убился, уже не нужны деньги, которые у него могли быть при себе. Жаль будет, если их приберет к рукам какой-нибудь недостойный человек». Еще сейчас они проехали в молчании. Солнце уже припекало, когда они доехали до скал, за которыми виднелись стены города над Нилом. Хафид чрезвычайно дружелюбно посматривал на скалы. Они были важным звеном в божественной гармонии мира. Когда, пьяный, он возвращался домой, гонимый... невзирая на усталость, к родному очагу героическим чувством долга, его дромадер, лишенный, как и всякий скот души, опускался здесь в известном месте на колени и сбрасывал хозяина на скудную травку, растущую в тени скалы. Таким образом, Хафид с чистой совестью, ни в чем не укоряя себя, мог проспаться и прийти в чувство. Хафид, как и раньше, размышлял о столь мудром установлении провидения. И тут вдруг верблюды начали фыркать и тянуть длинные шеи к торчащей из песка потрескавшейся скале. Азис забеспокоился и вместе со вторым работником Селимом пошел взглянуть, что там встревожило верблюдов. Через минуту они принялись звать Хафида. Дело в том, что там они обнаружили дрожащих от страха пришельцев с луны. Когда Рода открыл глаза, у него было ощущение, будто заснул он всего несколько минут назад, и еще он был безмерно поражен, увидев, что на горизонте уже взошло солнце и довольно сильно пригревает. Не сразу он вспомнил, что находится на земле и что тут так заведено. Спутник его спал чутко и тоже вскочил, едва Рода зашевелился. «Что случилось?» — бросил он, протирая глаза. «Ничего, солнце светит». Оба они вылезли из укрытия, удивляясь, что ночь прошла без снега и мороза. При этом они убедились, что земля все же не лишена растительности покрупней и обильней, чем та, которую они видели вчера. В нескольких десятках шагов от них раскачивались чудные высокоствольные деревья с зелеными венцами огромных листьев на макушках. Это вдохнуло в них надежду, что, быть может, удастся сохранить здесь жизнь, и только воспоминание о виденных вчера чудовищах отравляло их души тревогой. Боязливо оглядываясь, они стали красться к деревьям, но, завернув за скалу, застыли, потрясенные открывшейся картиной. Перед ними возносилось нечто, что можно было бы назвать развалинами дома великанов. Остолбенело взирали они на невероятные толщины колонны, на гигантские каменные блоки, которые опирались на эти колонны и, видимо, служили крышей. Существа, которые здесь жили, были больше победоносца раз в 6, а то и в 10, задрав голову, пробормотал Моторет. Рода, заложив руки за спину, рассматривал руины. «Они уже давно покинуты и разрушились», — изрек он. «Смотри, какие колючие кусты выросли в трещинах». «Да, и все же, учитель, это доказывает, что земля вовсе не необитаема, как ты неизменно втолковывал нам. Тут, наверное, есть люди, только огромные. Взгляни-ка, какие изображения на стенах. Посмотри, они точь-в-точь похожи на людей, только у некоторых собачьи, а у некоторых птичьи головы». Рода недовольно поморщился. «Дорогой мой», — наставительно произнес он, — «я всегда утверждал, что сейчас на Земле людей нет, но когда-то они вполне могли жить на ней, и против этого я никогда ничего не говорил». А весьма вероятно, что раньше на Земле были другие условия, и прежде чем она стала бесплодной пустыней, на ней могли жить люди или какие-нибудь подобные людям существа. Теперь же, как сам видишь, их бывшие жилища лежат в развалинах, жизнь здесь угасла и... Он умолк, обеспокоенный каким-то звуком долетевших до них из пустыни. К ним приближались неправдоподобные и страшные существа о 4 ногах, и 2 головах, из которых одна покачивалась впереди, а вторая, очень смахивающая на человеческую, торчала над спиною зверя. «Бежим!» — крикнул мудрец, и оба потрусили к укрытию, в котором провели ночь. Там, зарывшись в сухие пальмовые листья, они в смертельном страхе ожидали, когда ужасные эти твари пройдут мимо. Однако их надежде не суждено было сбыться. Верблюды их учуяли, а работники Хафида вскоре вытащили из-под пальмовых листьев и, пораженные своей находкой, стали призывать хозяина. Араб неспешно, работники были черными, и чрезмерно торопиться на их зов было бы ниже его достоинства, приблизился, и глазам его открылось поистине поразительное зрелище. Возле разметанного логова из камней и сухих листьев стояли 2 страшно перепуганных существа, имеющих человеческий облик, но до смешного маленьких. Один из этих человечков был лысый и лупоглазый, а второй вертел слишком большой для своего росточка головой с торчащими патлами и лопотал что-то, чего ни один порядочный человек понять не смог бы. Работники с наигранной угрозой тыкали в их сторону палками и взахлеб хохотали над их безумным страхом. «Что это такое?» — осведомился Хафид. «Не знаем. Может, ученые-обезьяны, а может, люди. Ишь, говорят чего-то». «Да где вы видели, чтобы люди так выглядели? Таких людей не бывает». Хафид слез с дромадера, схватил лохматого человечка за шиворот и поднял, чтобы получше рассмотреть. Тот отчаянно заверещал и задрыгал ногами. Это привело работников в неописуемый восторг. Они чуть не лопались от хохота. «Заберем их с собой в город. Может, кто купит?» Хафид затряс головой. «Нет, продавать не стоит. Куда больше можно будет заработать, если показывать их в клетке или водить на веревке?» «Что они тут делали, когда вы пришли?» «Лежали, прятались», — отвечал Азис. «Я едва их вытащил, они страшно перепугались, смотрели то на меня, то на верблюдов и что-то лопотали по-своему». А тем временем лысый человечек взобрался, чтобы казаться повыше, на камень и принялся что-то говорить, размахивая руками. Хафид и оба его работника смотрели на него, а когда он кончил, весело рассмеялись, решив, что это одна из шуточек, которой карлика выучили в цирке. «Может, он голодный?» — заметил Хафид. Селим вынул из вьюка горсть фиников и на ладони подал их карликам. Те недоверчиво смотрели, не решаясь протянуть руку к предложенным плодам. Тогда подстрекаемый сострадательностью Селим левой схватил лохматого за шиворот, а правой попытался засунуть ему в рот финик, но тут же вскрикнул и выругался. Человечек впился ему в палец зубами. «Ишь ты, кусается!» – удивился Азис и, отодрав от бурнуса кусок грязной тряпки, крепко обмотал ею голову опасного уродца. После этого обоих привязали веревками из пальмового волокна к вьюкам и поспешили с неожиданной добычей в город. «Первым делом нужно будет купить клетку», – рассуждал Хафид. «Так их показывать нельзя. Еще сбегут». И, подумав, добавил: «Не надо, чтобы люди прежде времени их увидели. Лучше, если мы пока спрячем их в мешки». Перед въездом в город он засунул сопротивляющихся карликов в пальмовые мешки и крепко их завязал. Днем, занятый куплей-продажей, Хафид начисто забыл про них, тем паче, что день был особенный и поглазеть было на что. Вроде какая-то певица вечером должна была давать представление, и на него со всех сторон света съехалась тьма народу. Из каждого поезда, приходившего на вокзал, высыпали толпы, а самолеты садились целыми стаями, точь-в-точь, как осенью ласточки, прилетающие с европейских берегов. Было множество нарядных дам и господ, у которых, видать, нет другой заботы, кроме как по нескольку раз в день переодеваться и показываться людям в новых нарядах, точно на маскараде. Хафид, сгрузив с верблюдов финики, бродил по городу, глазел, дивился. Только вечером в кабаке он вспомнил про найденных уродцев и велел работникам привести их. Селим побежал к верблюдам за добычей. Азис же принялся рассказывать, с каким огромным трудом ему удалось добиться доверия этих странных существ и накормить их кокосовым молоком. «Они вовсе не глупые», – доказывал он. «У них даже имена есть». Они все показывали друг на друга и говорили: «Рода, Матарет». «Ага, так их, наверное, называли в цирке, откуда они сбежали. Это, видать, ученые обезьяны», – сделал вывод Хафид. И в предвкушении больших денег, которые он соберет, показывая их, Хафид велел принести большую бутылку водки. При этом он ощутил в своем благородном сердце прилив щедрости и пригласил в отдельную комнату нескольких друзей, желая угостить их и для почина показать за даром карликов, которых уже привел Селим. Первым делом со стола все убрали и вытащили его на середину комнаты. Погонщики верблюдов и ослов, возчики, носильщики с любопытством разглядывали карликов, вертели их во все стороны, щупали лица, проверяя, похожа ли их кожа на человеческую. Хафид принялся хвастать, какие они сообразительные. «Рода Матарет», — говорил он, показывая пальцем то на одного, то на другого. Человечки кивали, явно довольные, что наконец-то их поняли. После этого все наперебой стали задавать им вопросы, естественно, не получая вразумительного ответа. Но спустя некоторое время карлики, видимо, сообразили, чего от них добиваются собравшиеся. Один из них, который откликался на кличку Рода, наклонился к окну, сквозь которое в комнату заглядывала луна, и принялся упорно тыкать в нее рукой, лопача что-то на непонятном языке. «Они с луны свалились», – пошутил Хафид. Ответом ему был громовой хохот. Все ради забавы стали показывать на луну и жестами изображать малышам, как они упали с нее. И всякий раз, когда те утвердительно кивали, гости, большинство из которых уже изрядно захмелело, заходились неудержимым пьяным смехом. Кто-то подсунул плешивому уродцу по кличке Матарет плошку с водкой. Тот, должно быть, страдал от жажды и, ничего не подозревая, отхлебнул большой глоток, но тут же ко всеобщей радости поперхнулся и страшно закашлялся. Второй страшно разозлился, стал чего-то верещать, топая ногой и размахивая руками. Это было до того смешно, что когда он немножко приутих и перестал яриться, один возчик взял индюшачье перо и принялся щекотать человечку в носу, чтобы вызвать у него новый приступ гнева. А отравившийся водкой Матарет лежал на столе и стонал, сжимая руками плешивую голову.